но и освящение соединяет в самой высокой степени приятное с полезным, либо при помощи изящной и разнообразной формы фонарей, либо многочисленными фигурами и цветами, которыми украшают осветительные аппараты. Я видел достаточно много хороших иллюминаций в Лондоне на некоторых улицах в известные праздники, но в Викарии освещение всегда великолепно, а иногда это настоящая феерия. Ты не увидишь здесь ни кабаков, ни харчевин, ни кафе, ни ресторанов, ни бирж, ни игорных домов, ни постыдных или преступных развлечений, ни казарм, ни гауптвахт, ни жандармов и шпионов, ни публичных женщин, ни жуликов, ни пьяниц, ни нищих. Но вместо них ты всюду найдешь места необходимости, столь же изящные, сколь чистые и удобные, одни для женщин, другие для мужчин, куда может на время заглянуть сама стыдливость, не опасаясь ничего ни по отношению к себе самой, ни в отношении общественного приличия. Тебе не придется возмущаться такими рисунками, картинками, надписями, которые грязнят стены наших городов и заставляют нас опускать глаза, ибо дети приучены здесь никогда ничего не портить, не грязнить, равно как и не краснеть при виде всего, что непристойно и неприлично. Ты не будешь даже испытывать удовольствие или досады видеть столько всяких вывесок и табличек над воротами домов или всяких объявлений и торговых плакатов, которые почти всегда обезображивают здания, но зато ты увидишь прекрасные надписи на памятниках, общественных мастерских и складах, и всякие полезные объявления, великолепно напечатанные на бумаге различных цветов, в специальных рамках, предназначенных для этой цели, так что сами эти афиши способствуют украшению города. Ты не увидишь также богатых и красивых лавок всякого рода, которые можно видеть в Париже и Лондоне, во всех домах на торговых улицах. Но что представляют собой самые красивые из этих лавок, самые богатые из этих магазинов и базаров, самые обширные рынки или ярмарки в сравнении с мастерскими, лавками, магазинами и кары? Вообрази, что все, например, мастерские и лавки ювелирных и драгоценных изделий Парижа и Лондона соединены в одну или две мастерские и в один или два магазина. Вообрази, что это проделано также для всех отраслей промышленности и торговли, и скажи мне, не должны ли эти магазины ювелирных изделий, часов, цветов, перьев, материй, мод, инструментов, плодов и так далее и тому подобное затмить все лавки мира? Скажи мне, не доставило ли бы тебе столько же, а может быть и больше удовольствия побывать в них, чем осматривать наши музеи и памятники изящных искусств? Так вот, таковы мастерские, магазины и кары. И все они размещены с наибольшим удобством для жителей и выгодой для внешнего вида города. И чтобы украсить его еще больше, все они снаружи построены как общественные здания, отличающиеся простотой и украшенные предметами производства. Я упомяну об общественных зданиях. Мне нет нужды говорит тебе, что общественные здания, которые можно найти всюду, в еще большем числе имеются здесь. Школы, приюты, храмы, здания, отведенные для государственных учреждений, залы для народных собраний, даже арены, цирки, театры, всякого рода музеи и все учреждения, которые благодаря доставляемому ими удовольствию сделались почти необходимыми. Никаких аристократических отелей, никаких экипажей, но зато и никаких тюрем и домов презрения. Никаких королевских или министерских дворцов, но школы, больницы, залы для народных собраний — это те же дворцы, или, если хочешь, все дворцы служат общественной пользе. Я никогда не кончил бы, мой дорогой брат, если бы я вздумал перечислить тебе все,